Глава 70. Утро наступило днем. Алиса проснулась после 12. Яркое солнце нещадно светило в глаза. Пришлось зажмуриться и отвернуться, и тут же уткнуться в горячее, сухощавое тело Германа. «Привет». От интимного шепота по коже поползли мурашки. Алисе захотелось спрятаться, исчезнуть. Она даже натянула на голову одеяло, дернула резко и тут же услышала возмущенный возглас. «Эй! А нечего было будить?» Буркнула она, пытаясь всеми силами скрыть смущение. «Я спать хочу». И получила поцелуй в плечо. Замерла, прислушиваясь к себе. Чуть потянулась, повернула голову к свету и осторожно открыла глаза. Взгляд Германа пронизывал насквозь. В нем было столько нежности и желания, что Алисе снова захотелось спрятаться. «Спать? Ты хочешь спать?» Мужская рука уже вольготно блуждала по обнаженному телу. «Ты другого хочешь. Всю ночь мне не давала спать». В глазах искрился мальчишеский смех. Разве можно на него злиться? Или на себя? Алиса не думала, что еще когда-нибудь увидит в нем столько света. «Я люблю тебя». Герман аккуратно убрал с лица Алисы прядь волос. «Клянусь тебе, ты не пожалеешь, я тебя никогда не предам». Она долго смотрела на него, не отводя взгляда, пока в глазах не защипала от слез. «И я тоже тебя люблю». Вздохнула и повторила то, что с таким удовольствием делала ночью, запустила пальцы в густые темные волосы мужа. Им не дали поваляться в постели, время для личных интимных разговоров закончилось. Кто-то бесцеремонно постучал в дверь и, не дождавшись ответа, громко сказал: «Герман Аркадьевич, вы здесь?» Алиса живо натянула на себя одеяло, как нашкодивший подросток. Рядом на тумбочке мигал стационарный телефон, видимо, до них еще и пытались дозвониться. «Все в порядке», — крикнул Герман и чуть закашлялся. «Я скоро». «Тебе надо на массаж», — тихо прошептала Алиса. «Какая у меня строгая жена», — хмыкнул Герман, но начал одеваться. Делал это самостоятельно, хотя координация движений еще была далека от прежней. «Не хочешь спросить, как прошел релиз?» «Боюсь спрашивать», — призналась Алиса. И, как выяснилось, зря. 10 000 подключений меньше, чем за сутки», — довольно оскалился Герман. «Может, это и не сенсация, но и не провал точно. Иди ко мне, родная». И раскрыл объятия. После обеда они медленно гуляли между корпусами санатория, когда за одним из поворотов увидели Игната Сабурова. Алиса застыла на месте, не могла и шагу ступить. Меньше всего на свете она хотела видеть сейчас своего друга. Друга, который столько для нее сделал, благодаря которому они оказались здесь, и Герман теперь не беспомощный инвалид, и про которого она малодушно предпочитала не думать эти дни, потому что была эгоистично счастлива. Навстречу ей шла ее совесть. «На кой он тут?» Литвинов тоже напрягся, выпрямился, собственнически обнял Алису и, заглянув ей в глаза, крепко поцеловал в губы. «Не надо!» Едва отпрянув от мужа, Алиса стыдливо потупилась. «Зачем при нем-то?» «Чтобы знал, что он проиграл», — жестко ответил Герман. «Чтобы даже думать не смел в твою сторону». И, повернув голову к Игнату, бросил: «Привет, Бурый, какими судьбами?» Алиса готова была провалиться на месте. Сейчас ей было еще более неловко, чем утром. «Да вот, проезжал мимо. Подумал, дай заеду, погляжу, как там Литвин выкарабкивается», — усмехнулся Игнат. Алиса не видела его с конца зимы. За эти месяцы Сабуров особо не изменился. Выглядел, как всегда, лохматым, добродушным увольнем, с умным, цепким взглядом. «Твоими молитвами?» — кивнул Литвинов и, чуть помолчав, добавил: «Спасибо за все». «Но я уж думал, что не скажешь. Обнимемся, что ли? Не чаял тебя живым увидеть». Они неловко, будто с неохотой, обнялись. «Хоронить меня не торопись», — медленно, выделяя каждое слово, произнес Герман. «Я тебя еще переживу». «Привет, Алиса». Последние слова Литвинова Игнат проигнорировал. «Отлично выглядишь. Как ты?» И, не обращая внимания на Германа, шагнул к Алисе и чмокнул ее в щеку, мимолетно коснувшись своей огромной рукой ее волос. «Руки не распускай», — ледяным тоном выдал Литвинов. «Женись уже, наконец, успокойся». «Хватит цапаться». Алиса не сдержала растущее раздражение. «Игнат, я очень рада тебя видеть. Ты как здесь оказался?» «Да как и сказал. Проезжал мимо», — пожал плечами Сабуров. Он вел себя так, словно ничего неприятного не происходило. Но Алиса нутром чувствовала, все он понял про нее и Германа, и от этого на душе скребло. «Мы же смотрим места для отеля, думаем». Это была новость и для Германа тоже. Отец ему о планах не рассказывал, да и сам Литвинов не слишком интересовался. У него был другой приоритет. «Видел сегодня твой чат-бот», — продолжал Игнат. «Что ж, с почином?» «Не ожидал я, а жена твоя вот сразу поверила. Повезло тебе с ней». «Что есть, то есть», — ответил Литвинов и погладил Алису по щеке. Слишком демонстративно, как Алисе показалось, хотя она была на нервах, чтобы трезво оценивать. «На прошлой неделе свадьба была». Игнат вперил взгляд в Литвинова, а Алиса сразу поняла, о ком речь. «Янка наша вышла замуж. В курсе?» В ответ лишь безразличный зевок. За такую реакцию Алиса готова была простить Герману все его сегодняшнее самодовольство. «Герман Аркадьевич». В тот момент, когда, казалось, уже не о чем было разговаривать, к ним подошла одна из санитарок, чтобы увести Литвинова на акупунктуру. «Алиса», — позвал ее муж, — «пойдем». «Она меня проводит», — хмыкнул Игнат. «Мне как раз пора, а то тут от вас пока выберешься. Я потом приду», — кивнула Алиса, хотя оставаться один на один с Сабуровым ей было очень стыдно. Герман напоследок бросил яростный взгляд на бывшего друга, но ушел. «Значит, ты его простила», — проговорил Игнат, как бы подтверждая свершившийся факт. «Значит, выбрала его». Алиса не смогла выдержать его взгляд, отвернулась, обняла себя руками. «Наверное, я не знаю. Когда человек за гранью жизни, намного смотришь по-другому. Не то чтобы прощаешь, но кое-что кажется каким-то мелким и несущественным. Становишься более великодушным, что ли». Игнат недоверчиво хмыкнул. «Ну теперь-то, Гера, живее всех живых, и не скажешь особо, что болезненно, а значит...» «Да ладно, это твой выбор. Что тут еще скажешь?» «Он изменился. Очень сильно. Ты просто не видишь этого. И хочешь сказать, что я совершил ошибку?» «Не скажу», — помотал головой Игнат. «Скажу, что я по-прежнему рядом и всегда буду». Он чуть наклонился и едва коснулся губами ее лба, ушел не прощаясь, оставив Алису в душевном раздрае.